Доктор Дулиттл мало смыслил в делах. Другой на его месте сначала договорился бы с господином Пулиным об оплате услуг Оскали, и только после этого представил бы пса мастерам-парфюмерам. К счастью, господин Пулин оказался честным человеком и прислал доктору кругленькую сумму. «Немало», — сказал доктор, когда пересчитал деньги. «Они твои, Оскали. Ты их честно заработал». «А зачем они мне нужны?» — тявкнул Оскали и отвернулся от лежащих на столе золотых монет. Деньги не пахли, а через окошко проникал в дом такой соблазнительный запах. Там во дворе разгуливали крысы. «Оставьте эти деньги себе, господин доктор, вам они пригодятся. К тому же, разве не вы меня кормили столько лет? Мне кажется, я вам здорово задолжал». «Опять вы за свое, господин доктор», — набросилась на Джона Дулиттла Крекки. «Всякий раз, когда в доме появляются деньги, вы тут же говорите, что они не ваши, и отдаете их другим просто так, за здорово живешь». Доктор безуспешно пытался оправдаться. «Но ведь мы теперь неплохо зарабатываем на опере. На прошлой неделе я отдал последние долги цирка, и все равно на нашем счету в банке осталось больше денег, чем у меня когда-либо было». Но Крекки не унималась. «Чем больше у вас денег, тем быстрее вы их тратите. Как бы мне заставить вас вернуться в Падлиби, пока вы не спустили все в Лондоне? Здесь такая дороговизна. Как подумаю, что мы снова окажемся без гроша, так у меня сразу же начинает голова болеть». Но переупрямить доктора было трудно, почти что невозможно. «Думай, что хочешь», — сказал он утке, — «а я считаю, что это деньги Оскали, и что их надо положить в банк на его имя. Кто знает, вдруг наступит такой день, когда ему понадобятся деньги, да и вам всем не мешало бы отложить что-то на черный день, а вдруг со мной что-нибудь случится?» «Ничего с вами не случится», — возразила утка, но на всякий случай трижды сплюнула через левое крыло. «Да и какой банк откроет счет, поросенку или собаке?» Доктор был прав в одном. Его звери сами стали зарабатывать деньги. Оскали был нарасхват. Теперь его приглашали в магазин, торговавший ошейниками, поводками и всем прочим для собак и кошек. Дамы из высшего общества покупали там за бешеные деньги стеганые жилетки для своих балонок и шелковые штанишки для левреток, фарфоровые блюдца и выложенные пухом корзинки для персидских кошек. Но когда пес узнал, куда его зовут, он гордо отказался. «Знаем мы такие магазины», — фыркнул он презрительно. «Там продают дорогие безделушки, вроде резиновых костей. И кому нужна вся эта чушь? Сотни настоящих смелых собак вынуждены скитаться по городу и с боем добывать себе пищу, в то время как подхалимы ходят на задних лапках перед хозяевами и получают все из рук. Но за что? За какие такие заслуги? Только за то, что их называют породистыми? Да что толку в породе, если голова пуста?» Доктор Дулиттл поддержал пса, и остался бы злосчастный магазин без рекламы, не вмешаясь в это дело Крекки. Она отозвала Оскали в сторону и зашипела ему на ухо. «А ну, немедленно соглашайся. Если вам с доктором удастся сорвать хороший куш с хозяина магазина, то часть денег можно будет потратить на твоих бездомных приятелей. И вообще нам пора возвращаться в Падлиби, а на это тоже нужны деньги». «Ладно уж», — согласился Оскали, — «попробую что-нибудь придумать, но никаким кошачьим финтифлюшкам я в магазине близко не подойду». Оскали позвал на помощь Скока, Тоби, Джерри и Грифа. Одна собачья голова хорошо, опять лучше. Сообща, они придумали небольшое представление и разыграли его в витрине магазина. Оскали изображал продавца. Он приносил другим собакам ошейники, попонки, поводки, а те примеряли их. Тоби играл комнатную собачонку, капризную и избалованную. Он примерял все подряд, смотрел на себя в зеркало и оставался недоволен. Тогда он швырял ошейники и попонки на землю и требовал принести ему другие. Скок ради смеха путал все на свете, надевал ошейник на хвост, а жилетку выворачивал наизнанку. При этом он забавлял публику ужимками и прыжками. Бульдог Гриф прикидывался бродягой, который надевает в магазине новый жилет, а затем пытается удрать, не заплатив. Тогда появляется Джерри с каской полицейского на голове и хватает мелкого жулика. Словом, собаки устраивали в витрине магазина веселую кутерьму. Иногда они менялись ролями, иногда на ходу придумывали новые шутки. Прохожие останавливались на улице и подолгу смотрели на собак. Нередко около магазина собиралась целая толпа, и тотчас появлялись настоящие полицейские, чтобы проверить, не происходит ли там что-нибудь неладное. А это, в свою очередь, привлекало еще большее число зевак. Хрюки наотрез отказался рекламировать колбасы, но с большим удовольствием выступал в витрине магазина игрушек. Дети визжали от восторга, когда смотрели на поросенка, который прыгал через скакалку, стучал копытцами в барабан и дудел в дудке. Но больше всего им нравилось, когда живой поросенок играл с заводными поросятами. Заводной поросенок стоял на задних лапках и очень смешно пиликал на скрипке. В одну неделю, благодаря Хрюке, заводной поросенок стал самой модной игрушкой. Пипинелла тоже согласилась на рекламу клеток. «Я не вижу в клетке ничего плохого», — сказала она доктору. «Для птиц, родившихся в неволе, это такой же дом, как и конура для собаки». Она порхала по витрине магазина, вела в клетке гнездо и пела. Всем своим поведением она показывала публике, что клетка ей по душе, а люди приходили в магазин, чтобы послушать ее пение.